Глава 27. «Так, спокойно, Игнат, спокойно», — мысленно приговаривал мужчина сам себе. Он как мог успокаивал и концентрировал свой разум. Вскоре ему нужно было сотворить настоящее чудо. Каждая талика самообладания и контроля в этой ситуации становилась на вес золота. В это время вокруг потихоньку начиналась энергетическая буря. Нанесенные на плиты пола энергетические рисунки уже выгорели, но дальнейшее их наличие и не требовалось. Процесс ритуала уже лавинообразно набирал темп, став самоподдерживающимся. Помещение, еще недавно напоминавшее комплекс разработки нанотехнологий, сейчас больше походило на логово для зловещего ритуала. Здесь начиналась энергетическая буря, что набирала силу с каждой секундой. Все, что не было прикреплено к полу, разметало по сторонам. Осветительные приборы сгорели, погрузив зал в полумрак. Только зловещий кровавый свет от зависших в воздухе источников освещал тьму. В центре этого бушующего безумия стоял Игнат. Он, словно древний герой из легенд, решился на испытание, выжить в котором было настоящим чудом. И борьба уже началась. Мужчина глянул на свою руку. Острое зрение тут же уловило, как бушующий круговорот энергии проходится по коже, отрывая от нее мельчайшие частицы. Пока это вызывало только лихорадочное покраснение, но скоро давление должно было многократно усилиться. Игнат уже был в похожей ситуации в битве на вершине замка в столице мира Альт. Тогда энергия лишь стесала с него кожу. Однако сегодня ему предстояло дойти до конца. «Пора», — подумал Игнат, оценив повышающееся давление. «Потом уже будет поздно». Он достал еще один, небольшой металлический контейнер и с трудом открыл его. Тут же молочно-белое сияние эссенции жизни чуть разомкнуло круг темноты. Игнат подхватил драгоценный артефакт и немедленно поглотил его. Едва он сделал это, как потоки энергии жизни хлынули по всему телу, стремясь заживить микротравмы. Однако этого было допустить нельзя. «Не сейчас!» — сжав зубы, Игнат еле сладил с потоком. Тем временем буря энергии еще ускорилась. Безумный поток уже растворил остатки одежды, оставив мужчину нагим. Разумеется, это было лишь начало. Вскоре уже невооруженным взглядом было видно, как уже не частицы, а целые куски кожи отрываются от тела. Появились первые сочащиеся кровью ранки. Игнат уже имел опыт работы в таких условиях и потому сумел отрешиться от боли, концентрируясь на работе. Сейчас ему надо было пропитать энергией жизни свой разум и сделать с ним нечто особое. Некоторое время сражение в тайном городе шло довольно вяло. Группы диверсантов наносили атаки и тут же спешили уйти, пока их не настигли защитники. В это же время остальные держали склады, хотя с каждым мгновением это становилось все сложнее. Все изменилось, когда от ущелья, связывающего тайный город с остальным миром, хлынуло настоящее черное цунами из гигантских жуков. Обладая бронированными панцирями, острыми как клинки конечностями и высокой скоростью передвижения, они прорвались на улицы, неся смерть. Их появление едва не опрокинуло оборону. И, скорее всего, альтийцы бы дрогнули и бежали. Вот только отступать было некуда. Мало того, что они оказались зажаты в скальном тупике, так и вне его уйти было некуда. Это было их последнее убежище. Тайный город превратился в один нескончаемый кипящий котел. Каждый уцелевший дом, каждая улица — подземные и скальные помещения, все они превратились в отдельные поля боя. Везде шли свои битвы, но защитников объединяло одно — они сражались насмерть. Ровно то же самое сейчас происходило в других уголках погибающего мира. Разразилась последняя битва, исход которой должен был решить войну хаоса. Неизвестно, сколько времени прошло, как внезапно раскаты грома огласили округу. Не понимая, что происходит, люди и альтийцы оглянулись на источник звука, к центру поселения. Именно там, в небе, образовывался водоворот из туч. То и дело, его подсвечивали молнии. Странная погодная аномалия лишь на секунду отвлекла участников битвы. Тут же они вновь бросились в атаку, а витавшая в воздухе энергия только пьянила и придавала сил, заставляя сражаться с еще большей жестокостью. Игнат полностью ушел в себя, насыщая свой разум энергией жизни. Сейчас каждая клеточка, каждая нейронная связь должны были отпечататься в кропотливо создаваемом им энергетическом слепке. Чтобы позже вся информация и нечто, называемое людьми душой, перешло в новое вместилище. Все внимание человека было отдано сложнейшему процессу. Он уже не обращал внимания на то, что происходит вокруг. Лишь краем сознания с какой-то обреченностью фиксировал разрушение собственного тела. Кипящая энергия испепелила его кожу, затем жировой слой и мышцы. Еще через некоторое время показались белеющие кости. Ткани тела хаосита по прочности в десятки, а может сотни раз превосходили ткани обычного человека. Но этого было мало. Концентрация энергии вокруг него достигла такой мощи, которой хватило бы на десятки ядерных взрывов. В какой-то момент распадающиеся мышцы уже не могли поддерживать тело в стоячем положении. Но потоки энергии подхватили останки, удерживая скелет в обрывках плоти в воздухе, словно древнего лича. Перерождение продолжалось. Прошел один час, второй. Внезапно под окончательно истаявшей плотью показалось свечение. В грудной клетке хаосита мерцали разноцветные сферы. То были дары, что, как планеты, вращались вокруг красно-синего источника хаоса. К этому моменту воля и плоть Игната перестали сдерживать их. Источник хаоса полыхнул было, желая затопить все вокруг своей мощью. Но энергетическое давление разверзшейся бури удержало его и дары человека на месте. От всего тела Игната, более или менее целой, осталась только голова. Или, вернее, череп с головным мозгом и придатком спинного. Их от уничтожения в буре защищал только щит из ментальной энергии. Кусок живой материи в пару килограммов весом — вот все, что осталось теперь от Игната. И тем не менее, он еще находился в сознании. Однако в какой-то момент воля человека как будто сдала. Ментальный щит развеялся, после чего обозлившаяся энергия в одно мгновение стерла последние остатки плоти. Человека по имени Игнат больше не существовало в этой реальности. Вся его плоть была развеяна бушующей энергией. Почуявший волю источника хаоса, снова полыхнул, желая вырваться. Однако бешеное давление бури не стихало, сдерживая его в самом центре. Некоторое время ничего не происходило, и уже казалось, что этим все и закончится. Но затем в багровой тьме энергетического безумия загорелась звезда. В том месте, где когда-то располагался мозг человека, в воздухе зародилось свечение. Неиссякаемая энергия эссенции жизни собралась в сложный конструкт, что являл собой энергетический слепок разума. Перешедший в иную суть, он больше не нуждался в бренной плоти. Эссенция жизни тем временем продолжала свои таинственные процессы. Под влиянием ожившего разума она начала преобразовываться в новую плоть. Куда более крепкая, она уже не разрушалась под давлением бури. Наоборот, росла, невзирая ни на что, словно молодое растение, пробившееся сквозь асфальт. Причина такой устойчивости была проста. То было зарождающееся тело, существа совсем иного плана бытия. Шаг за шагом сформировался скелет, вновь заковав источник хаоса в клетку из костей. Потом поверх него начала нарастать плоть в виде внутренних органов, нервов, мышц и кожи. Медленно, медленно. Из ничего возникал силуэт, уже не совсем человека. Но вот прошел час, другой, и новорожденное мета-существо открыло глаза. Проводник хаоса. Книга 9. Автор Евгений Понарошку. Читал Константин Романенко.